лет 22. Он только что вошел в коридор театра Берга и около лестницы, ведущей в ложе с правой стороны, сбрасывал на руки сторожа свое пальто. «Никак нет», — ответил сторож, отставной солдат в форменном сюртуке, с гладко выбритым лицом и небольшой лысиной. Молодой человек, развинченной походкой, направился в буфет. Он был среднего роста, очень худощав, с плоскую, как доска, спиною, с длинными тонкими ногами, с испитым лицом, с желтовато-серым цветом кожи, с крайне длинной шеей, сильно очерченным кадыком. Его темные, почти черные волосы были причесаны по-английски, с пробором посредине и немного спускались вычурными завитками на плоский низенький лоб, из-под которого тупо и бессмысленно смотрели тусклые глаза. Его летняя, несмотря на зимнюю пору, шляпа горшочком была надета несколько на затылок, так что спереди из-под нее были видны два завитка волос. Сброшенное им пальто было тоже легко и могло согревать только осенью, а не в ноябрьские морозы. Его платье было сшито из дешевого пледа, но вся эта жалкая по материалу, не соответствовавшая времени года одежда, была сшита по последней моде и даже бросалась в глаза утрировкою модных безобразий. В то время носили довольно длинные пальто, и потому пальто юноши доходило чуть не до пяток. Модные пиджаки делались короткими, и потому пиджак юноши походил на фуфайку. Модные панталоны носились узенькие, и потому юноша, по-видимому, ежеминутно подвергался опасности, что на нем лопнут его панталоны по всем швам. Модные, прямые, стоячие воротнички, не сходившиеся спереди, были у юноши непомерно высоки и, едва доходя до ушей, оставляли спереди открытую всю шею. Его манжеты были выставлены вершка на два и поражали как вычурными вырезками, так и громадными бронзовыми запонками с какими-то болтающимися кольцами. В западноевропейских столицах так одеваются портными люди-вывески, люди-рекламы. Иногда встречается там подобная утрировка моды, утеряющих свою привлекательность кокоток, желающих привлечь к себе внимание, если не красотою и богатством, то эксцентричностью наряда. За людьми, одетыми таким образом, в Париже нередко бегают с гиканьем и свистом гомены по улицам. В театре на них с хохотом указывают пальцами посетители Парадиза. Молодой человек прошел в буфет, закурил папиросу и, кивнув головою раскланивавшемуся с ним плотному черноволосому буфетчику, направился в длинную боковую галерею. Здесь тянулся ряд простых столов, как в портерной лавке, и стояли две неуклюжие железные печки, какие ставятся в сырых и холодных подвальных жилищах. Молодой человек подошел к одной из этих печей и стал греться. Вероятно, вследствие легкости одежды его руки с тонкими и длинными пальцами и его тощее лицо с длинным носом посинели и приняли тот вид, который встречается у сильно продрогших людей. Прошло минут 10. До галереи стали долетать визгливые звуки настраиваемых дрянных музыкальных инструментов. Мимо окна, выходившего в коридор, мелькали фигуры снимавших теплую одежду посетителей. Хлопанье входных дверей почти не прекращалось. «Ваш извозчик спрашивает деньги», – доложил молодому человеку низенький некрасивый лакей в засаленном фраке с грязной салфеткой под мышкой. Молодой человек посмотрел на лакея своим тупым, растерянным взглядом, поспешно сунул руки в карманы пиджака и, словно вспомнив что-то, пробормотал в замешательстве. «Скажи, чтоб ждал, я опять поеду». «Слушаюсь», – ответил лакей и направился к выходу на улицу. Молодой человек поднял кверху брови, уставил глаза в грязный с серыми потеками потолок и начал что-то насвистывать.